Красивым парнем был Сергей Полекшаев. Не парень, картинка. Ростом под 1,80 м, тонкий в талии и широкий в плечах, зачесанными назад черными, как смоль, густыми волосами. В белых кроссовках «Адидас», дорогих джинсах и каждый день в разных, тоже с фирменными лейбами, рубашках он больше походил на преуспевающего молодого бизнесмена, чем на сотрудника милиции. Когда Голубев вошел к Полекшаеву в кабинет, тот сидел за письменным столом и, придерживая у левого уха похожую на микрофончик крохотную детальку, связанную проводом с миниатюрным магнитофоном, сосредоточенно слушал какую-то запись. Перед ним стояла портативная машинка с заложенным в каретку листом бумаги. Увидев Голубева, Сергей нажал на магнитофоне белую кнопочку, вытащил из машинки наполовину испечатанный лист и положил его в стол. «Это что за Джеймс-Бондовская аппаратура?» — присаживаясь к столу, спросил Слава. «Японская техника», — с гордостью ответил Полекшаев. «Можно записывать разговор, бог знает с какого расстояния». «Где достал?» Полекшаев улыбнулся. «Места надо знать». «Дай послушать». «Секреты фирмы не выдаю», — шутливо ответил Сергей и закрыл магнитофон в сейф. Слава покачал головой. «Ну, Серега, и деловым же ты стал». «Прокурор Бирюков мне говорил, что задача оперативника — собрать информацию, а не распространять ее». «Антон Игнатьевич зря не скажет», — согласился Голубев. «Слушай, Сереж, охарактеризуй мне ситуацию в райпо». «В каком смысле?» «Ну, кто там ворует? Кто?» «Все воруют», — не дал договорить Полекшаев. Видимо, заметив на лице Голубева досаду, спросил. «Ты, кажется, недоволен или удивлен?» «Я восхищен», — сказал Слава. «Да чего же богатая у нас страна? Сколько лет все везде и все воруют, и ничего, живем ведь пока». «То, что в нашей стране люди предпочитают не зарабатывать деньги, а делать, подчеркиваю, именно делать, это не секрет и не откровение, а лишь констатация печального факта», — с умным видом сказал Полекшаев. Голубев вздохнул. «Сережа, меня не общие рассуждения интересуют. Конкретные люди в райпо. Есть там какой-нибудь мафиозный клубок?» «Там не клубок, круговая связка. Говори конкретно, кто именно тебя интересует». «Ну, например, товаровед Огнянникова», — схитрил Слава. Полекшаев задумался. «Анна Леонидовна, пожалуй, единственная в райпо порядочная женщина. Но если покопаться в ее прошлом...» Слава захохотал. «Сережа, ты прямо по-гоголевски шпаришь. Есть там один порядочный человек, прокурор, да и тот свинья». «Тебе откровенность нужна», — ничуть не смутился Полекшаев. «Естественно, но только с точки зрения сегодняшнего дня. Прошлое Огнянникова я лучше тебя знаю». «Сегодня у меня к Анне Леонидовне претензий нет. Красивая, умная и наблюдательная женщина». «Не ворует?» «Нет». «А ты говорил, все воруют?» «Нет правил без исключения». «Если это касается грамматики, согласен. Скажи теперь, а как, на твой взгляд, бывший начальник торгового отдела Марусов?» «Жулик», — Полекшаев с улыбочкой посмотрел на Голубева. «Знаешь, за сколько он Ниву купил?» «За полцены. На оптовой базе с машины сняли аккумулятор и лобовое стекло. Эти, в сущности, пустяки позволили Марусову сфабриковать уценку на 50%. Галактионова недавно тоже уценила импортную жилую стенку до пустяка в сегодняшнем измерении. Юлия Николаевна пользуется старыми связями. Бывший председатель райпо Хлыстунов готов ей пятки лизать. Значит, через него Юля действует. Лучшие заточки в Новосибирске у нее я не знаю. А вообще, как она? Смазливая баба, мне нравится. Мне тоже, но я для нее свистунок. Ворует? По-крупному нет. Мелочами же я не занимаюсь, поэтому точно сказать не могу. Кто ей доставил уцененную стенку из Новосибирска? Представительный дядя лет 50? «Какой-нибудь небольшой чиновник с оптовой базы по указанию Хлыстунова. Говорят, он к ней на белой Тойоте иногда подкатывает». «Тогда, скорее всего, не из Новосибирска. На японской технике нас кемеровские бизнесмены одолевают». Полегшаев иронично улыбнулся. «А Спартак Казаринов тебя не интересует?» Слава кивнул. «Очень, Сереженька, очень интересует. Как он?» «Подонок находчивый. Представляешь, занимался вымогательством у коммерсантов под предлогом, будто он является посредником БХСС. Жаль, что я об этом поздно узнал». «Я тоже о таком промысле Спартака не слышал. Кто эту информацию выдал?» «Конкретно ни один коммерческий торгаш не сказал. Сам знаешь, опасаются, вдруг действительно мы через посредника руки греем. В завуалированной форме мне это преподнесли». Голубев задумался. «Сережа, кто, по-твоему, прихлопнул Спартака?» «Гурьян Собачкин», — без тени сомнения ответил Полегшаев. «Спартак последнее время у него, как говорится, дневал и ночевал». «Чего они не поделили?» — насторожился Слава. «Вот на этот вопрос ответить не могу, не знаю. Но в том, что 2500 новыми 25-рублевками перекочевали к Собачкину от Спартака, не сомневаюсь. Знаешь, с какими денежками Гурьян в вытрезвителе ночевал?» «Знаю, однако не могу поверить, что это деньги от Спартака. Откуда у Казаринова взялась пачка новеньких банкнот? От сырости?» «От кого-то из новоявленных бизнесменов. Я же тебе говорю, Спартак занимался типичным рэкетом. Иначе на какие бы коврижки он существовал полгода?» «Вот головоломка». Голубев задумчиво помолчал и очень осторожно намекнул. «Говорят, еще до Собачкина в вытрезвителе ночевал какой-то делец с полным портфелем денег». На Славин намек Полегшаев не обратил ни малейшего внимания. «Сейчас не только портфелями, чемоданами носят деньги», — вполне серьезно ответил он. «Может, хотя бы предположительно скажешь, у кого Казаринов такую сумму урвал?» «Я на кофейной гуще не гадаю, говорю только то, в чем уверен», — Полегшаев улыбнулся. «А если гадать да предполагать, то, может быть, у того же бизнесмена-пьяницы из портфеля выдавил пару с половиной кусков. Как он хоть выглядит, тот делец?» «Да я не видел его. Ребята из вытрезвителя рассказывали. На всякий случай увильнул от прямого ответа Голубев. Говорят, то ли чеченец, то ли осетин. Местный. Вроде бы из Новосибирска». «Из новосибирских дельцов мне ни один на крючок не попадался». Голубев со вздохом встал. «Ладно, Сережа, пойду к прокурору. Спасибо за информацию, я у тебя в долгу». «Задолжавшим обычно прощаю», — с шутливой серьезностью ответил Полегшаев. «Мне, не пьющему и не курящему холостяку, зарплаты за глаза хватает». Слава показал на сейф, куда Полегшаев спрятал магнитофон. «Однако вот та говорящая штучка, наверное, много кусков ныне стоит». «Знакомый полковник из бывшего КГБ подарил». «Ого, какие связи!» — Слава подмигнул. «С тобой опасно откровенничать. Японская техника и в сейфе записывает». Полегшаев весело захохотал. «На пустой треп я дефицитную пленку не трачу». В кабинете Антона Бирюкова Голубев появился, когда там уже сидел следователь Лемакин. «Ну и что, Петя, выяснил с Марусовым?» — прямо от порога спросил Слава. «Ничего», — мрачно ответил Лемакин. «Коробку выбросил на свалку директор птицефабрики, а увез ее оттуда домой бульдозерист, которому она приглянулась для хозяйских нужд. Своими глазами видел?» «Конечно, не на партийное же слово Марусову поверил». Голубев сел к столу, посмотрел на невеселого следователя, потом на Бирюкова и вздохнул. «Скучно на этом свете, господа. Хотя бы Боря Медников зашел, свежим анекдотом повеселил». Вместо судебно-медицинского эксперта вскоре пришла эксперт-криминалист Лена Тимохина и принесла результат криминалистической экспертизы. Химический анализ грунта и помета показал, что картонная коробка от японского холодильника с трупом Спартака Казаринова лежала в курятнике у Гурьяна Собачкина.